Глава третья. Надо же, какой страшный мужчина. «Тамила!» Видя, что я продолжаю изображать бездыханное тело, мужчина повысил голос. «Мне не до твоих игр! Или ты встаешь, или я ухожу!» Пришлось садиться и открывать глаза. «Ой!» Все, что я смогла произнести, когда это сделала. Передо мной был тот самый страшный мужчина с мечом и в шкуре, на которого я наткнулась во враге. Сложил чертовски мускулистые руки на груди и стоял, хмуря меня рассматривая. Едва я села, Николас запищал, завошкался, словно понял, что уже можно. Наверное, и правда можно. Мужчина явно не из банды Эраста, зря я на него так подумала. Те выглядели настоящими головорезами и оборванцами со зверскими лицами. А этот, хоть в шкуре, лохматый и вооружен, но все равно другой. У мужчины был высокий лоб и благородный нос, их я еще во враге разглядела. Губы не полные, но и не узкие. Нормальные такие твердые мужские губы, сейчас сурово сжатые. Брови темные, волосы черные. Рост, навскидку, под 2 метра. Да, еще широкие плечи и очень крепкая мускулатура. Темная густая щетина скрывала скулы и подбородок. Может, под ней были какие-то изъяны, но мне их видно не было. В общем, довольно красивый мужчина лет по 35. Точнее, я не смогла определить. Но главное, у него были очень спокойные и умные серые глаза. Не скажу, что они смотрели на меня доброжелательно, но, по крайней мере, в них не светилось желание сделать что-то ужасное, как у бандитов, что гонялись за мной по лесу. Непонятно только, кто он такой. Что делал во враге и что ему надо от нас с Николасом. Хочет помочь? Но с какой стати? Тут в памяти начали всплывать слова Элизабет. Я в тот момент была немного в шоке и почти не слушала. Вроде бы она говорила про герцога или князя, которому написала, что утомила ребенок. И она нуждается в помощи. Может, это он и есть? Но почему он шарился по оврагам, а не пришел в дом Тамилы? И почему так странно выглядит герцог и в шкурах? «Что вы от меня хотите?» — спросила я растерянно. Не отвечая, мужчина продолжал смотреть на меня, и под его взглядом мне вдруг стало жарко. Вспыхнули щеки, и я в смятении подумала, что вся в грязи, и похоже на чучело. Нервно провела ладонью по подолу, пытаясь стряхнуть налипшую глину. Тут же одернула себя. Нашла о чем переживать в такое время, о красоте. А мужчина продолжал смотреть, и неожиданно в серых внимательных глазах появилось что-то странное. Густое, мрачное, болезненное. Оно мелькнуло и тут же исчезло. Глаза снова стали спокойными и холодными. Мужчина разомкнул губы и произнес: «Тамила, вставай и пошли. Не стоит здесь долго оставаться». «Подождите минуточку», — попросила я. Положила к себе на колени Николаса и начала разворачивать одеяльце. Надо сменить парню подгузник и, наверное, покормить. Бутылочку с молоком я точно в сумке видела. Насчет сменных пеленок не уверена, но, надеюсь, о них Элизабет тоже позаботилась. «Тамила! Потом перепеленаешь своего ребенка», — нетерпеливо произнес мужчина. «Когда выберемся из леса?» «Николас, потерпишь еще немного?» — спросила я у собирающегося заплакать малыша. «Бедненький, ему ведь тоже сегодня досталось, хотя он был большим молодцом». Но и в словах мужчины имелся резон, пока что бандиты разбежались, испугавшись какого-то дракона. Но ведь они могут в любой момент вернуться, и тогда непонятно, поможет нам меч мужчины или нет. «Потерпи, мой зайчик, ладно? Бутылочку я сейчас достану и покормлю тебя на ходу, а с пеленками попозже разберемся», — прошептала я, целуя Николаса в крошечный носик. Поднялась на ноги и попросила: «Достаньте в сумке бутылочку с молоком, пожалуйста». Мужчина помедлил, но поднял сумку, вынул бутылку, протянул мне. «Ты не кормишь своего ребенка грудью, Тамила?» — спросил, как мне показалось, с презрением. «Не кормлю», — ответила резко. «Но это совершенно не ваше дело». Протянула руку, чтобы забрать молоко, Наши пальцы на миг соприкоснулись, и меня окатило жаром. От кончиков пальцев по руке промчалась обжигающая волна, вверх до плеча, до шеи, и растворилась где-то в области сердца, оставив ощущение мягкого тепла. Я отдернула руку, едва не выронив бутылочку, и вытаращилась на мужчину. «Что это было?» Он пожал плечами и хмуро произнес. «Не понимаю, о чем ты говоришь». Но взгляд у него стал совсем мрачным, почти пугающим. «Пошли, Томила, не отставай!» Повернулся и, прихватив мою сумку, пошел вдоль кромки оврага, в который я недавно чуть не свалилась. Помедлив несколько секунд, я переложила Николаса на одну руку, сунула ему бутылочку и, когда малыш довольно зачмокал, пошла, стараясь не отставать от укрытой лохматой шкурой спины. Да, кормить ребенка на ходу не лучшее дело, но куда деваться, на войне как на войне. Пока этот странный мужчина по какой-то причине помогает нам, буду держаться с ним рядом. Ясно, что он знает настоящую Томилу и принимает меня за нее. Может быть и правда, он тот самый брошенный герцог или князь, о котором говорила Элизабет. На самом деле мне это без разницы. Главное понять, чем мне придется расплачиваться за его помощь. В бескорыстные добрые поступки мужчин я перестала верить очень давно.